Глава третья. «Анна Алексеевна, поздравляю вас с вступлением в должность главного администратора нашего отеля!» Раздался голос моего мужа, и в воздухе повисли радостные аплодисменты от сотрудников комплекса. «Рада перенять дела. Благодарю вас за доверие», — ответила, стараясь держать себя в руках и не заливаться красным румянцем. «Последние дни я репетировала этот момент дома, чтобы принять это назначение с достоинством и без волнения». В воздухе снова повисли радостные аплодисменты. «Спасибо, любимый». Поймав мужа за фуршетом по поводу моего назначения, прошептала я, касаясь алыми губами уголка его губ. «Все для тебя, любимая. Ты сегодня невероятно прекрасна. Тебе идет это платье?» Нежно ответил Саша, окидывая жадным взглядом мое платье, которое так сексуально оттачивало мою фигуру. «Все для тебя», — рассыпаясь в улыбке, проворковала я, откидывая локоны в сторону, тем самым поднимая желание в своем муже. «Ты сводишь меня с ума. Давай поднимемся наверх. Есть свободный люкс для особо важных гостей. А мы с тобой и есть эти особо важные гости». Слова Саши пронзили меня насквозь. Перед глазами всплыла картина минувших дней, когда я уже была в том самом люксовом номере, не представляя, чем завершится моя собственная глупость. Тогда я шла его убирать и совершенно не случайно запнулась о мини-бар, содержимое которого затуманило мой разум. А потом на пороге появился он, кто перевернул всю мою жизнь наизнанку. Тогда в мою жизнь впервые шагнул Керем. «Аня, идем?» Не дождавшись моего ответа, стал увлекать меня Саша, не обращая внимания на мое изменение в лице. «Прости, я не могу. Я слишком перенервничала перед сегодняшним днем, плохо спала», спутанно начала объясняться я, не желая подниматься в номер. «Для меня это было бы слишком убийственно». «Я сделаю тебе массаж. Ты расслабишься», — не унимался Саша, обвивая мою талию. «Саша, прошу тебя, люди смотрят», — отстраняясь в сторону, мягко попросила я. «Ну, как хочешь», — разочарованно ответил мой муж и, поцеловав меня в волосы, вернулся к фуршетному столу, потягиваясь за бокалом вина. «Аня, зачем ты с ним так? Он ведь не знает о твоих фобиях и тараканах». Шепотом пристыдила себя я. «Он просто любит тебя, и его желание логично». Потоптавшись на месте, я присоединилась к мужу, замечая, как его взглядом пожирают одинокие хищницы. «Аня, это успех!» — раздался знакомый голос надо мной. Поперхнувшись от неожиданности, я обернулась, увидев перед собой свою старую знакомую. «Здравствуй, Татьяна!» — поправляясь, поприветствовала ее я. «Прости, что испугала тебя!» Извинилась девушка, предлагая отойти в сторону от шума. Приняв ее приглашение, но при этом волнуясь за супруга, я все-таки отошла с Татьяной к окну. «Столько лет, а ты все так же стройна и прекрасна!» взвизгнула девушка, обхватив меня за плечи. «Я слышала, что хозяин женился, но до последнего не верила, что это ты. Почему ты так давно не появлялась? И самое главное, куда ты пропала в тот день?» Столько вопросов, которые я хотела бы просто пропустить мимо себя. «Таня, ты даже не представляешь, в какую пучину я угодила!» Медленно начала я, отпивая прихваченный сок. Я все еще помнила, что сделал со мной алкоголь, поэтому ничего крепче кофе никогда больше не пила. «Да ты всех нас на уши поставила! Мы не знали, что и думать! Ты просто испарилась из отеля в тот день!» А позже Дима сказал, что вероятнее всего, что ты уехала на родину и показал извещение о подаче на развод. Ты правда ему изменила с постояльцем? Я поперхнулась от услышанных слов. «Таня, ты в своем уме?» Не удержалась я, окинув разочарованным взглядом свою старую подругу. «Я так любила его. И кто, как не ты, знала об этом? Я вернулась раньше домой и обнаружила его в спальне с другой. А потом просто сбежала с работы и действительно уехала в свой маленький город». «Вот мерзавец!» — всплеснула руками Таня, яростно дернув подолом платья. Я не верила ни единому его слову. Ты давно его видела? Как он? Счастлив? Невзначай спросила я, хотя в душе мне было давно все равно, как там Дима и с кем. По-моему, я его видела с какой-то брюнеткой в торговом центре, но это было уже давненько. Уже с брюнеткой? Все никак не может успокоиться. А ведь у него было все, о чем можно мечтать. Я отдавала ему всю себя. Если бы не он, то мне не пришлось бы пережить эти чудовищные моменты. Пережить потерю собственного ребенка. Я рада за него. Надеюсь, что он наконец-то нашел свое настоящее счастье, — откликнулась я на ее слова. Аня, когда вернулась, почему не вышла на меня? Расскажи о своем возвращении. Речь Тани заставила меня отмотать время вспять. Как будто это было вчера. Я помню, как вернулась в Москву и заехала в квартиру, которую оставил мне Керем. Я все ждала, что в один момент раздастся звонок в дверь и на пороге появится он. Я бы рассказала ему о нашем ребенке, и мы бы общими усилиями нашли нашу малышку. Я помню, как, перешагнув через себя, я оказалась на пороге отеля, где все и началось. Не знаю, зачем я вернулась туда спустя столько времени, но ноги сами привели к месту работы, которое я покинула при странных обстоятельствах. Помню, что встретили меня совершенно новые люди и новая оживленная обстановка. Я даже была удивлена, как здесь все поменялось за полтора года. И дело было в том, что у руля встал новый человек, жизнь с которым меня уже сводила. Если бы я только знала, что он и есть моя судьба, то я бы осталась в его руках навечно. Так кто же он? Тот, кто смог частично затянуть мои раны и воскресить.